Глава 16. Найдите себя и будьте собой. Помните, что на земле нет другого такого человека, как вы. Я получил письмо от миссис Эдит Олред. Когда я была ребенком, я отличалась повышенной чувствительностью и застенчивостью, пишет она в своем письме. Я всегда имела лишний вес, а щеки у меня были такие, что я казалась даже толще, чем была. Моя мать была женщиной старого закала и считала, что одежда не должна быть красивой, что все это глупости. Она всегда говорила: «Широкая одежда будет хорошо носиться, а узкие вещи быстро порвутся». И одевала меня в соответствии с этим принципом. Я никогда не ходила в гости, не имела никаких развлечений. Когда пошла в школу, никогда не участвовала в играх на свежем воздухе и даже не занималась спортом. Я была болезненно застенчива, чувствовала, что не похожа на других, и считала себя совершенно непривлекательной. Став взрослой, я вышла замуж за человека на несколько лет старше меня, но я не изменилась. Мои родственники со стороны мужа были людьми спокойными и уверенными в себе. Они обладали всеми качествами, которых мне так не хватало. Я старалась изо всех сил быть похожей на них, но у меня ничего не получалось. Все их попытки сделать меня более общительной приводили к тому, что я все больше и больше замыкалась в себе. Я стала нервной и раздражительной, избегала всех своих друзей. Мое состояние настолько ухудшилось, что я дрожала от ужаса, когда звонили в дверь. Я чувствовала себя неудачницей и боялась, что муж это заметит. Поэтому, когда мы бывали в обществе, я старалась выглядеть веселой и нередко переигрывала. После этого я чувствовала себя несчастной в течение нескольких дней. Наконец, я пришла в такое подавленное состояние, что мне стало казаться бессмысленным продолжать жить. Я стала думать о самоубийстве. Что же изменило жизнь этой несчастной женщины? Одно случайное замечание. «Случайное замечание», — продолжала миссис Олред, — «преобразило всю мою жизнь. Однажды моя свекровь стала рассказывать о том, как она воспитывала своих детей, и сказала: что бы ни случилось, я всегда требовала, чтобы каждый из них был самим собой». Быть собой? Это замечание заставило меня по-новому осмыслить мою жизнь. Вдруг меня осенило. Я поняла, что все мои горести были вызваны тем, что я пыталась играть роль, которая мне совершенно не подходила. Я сразу изменила свое поведение, начала быть собой. Я старалась изучить свою собственную личность, пыталась выяснить, что я собой представляю, каковы мои достоинства. Я научилась выбирать цвета и стиль в одежде, стала надевать то, что мне к лицу, завела новых друзей, вступила в общественную организацию, которая сначала была небольшой, и оцепенела от страха, когда мне поручили сделать доклад, но с каждым новым выступлением я становилась все смелее и смелее. Мне потребовалось много времени, но сегодня я более счастлива, чем мне когда-либо представлялось в мечтах. Воспитывая своих детей, я всегда учила их тому, что познала на столь горьком опыте. Что бы ни случилось, всегда будьте самими собой. «Эта проблема, желание быть собой, стара как мир, — говорит доктор Джеймс Гордон Джилки, — и универсальна, как человеческая жизнь. Нежелание быть собой является скрытой причиной многих неврозов, психозов и комплексов. Анжело Патри написал 13 книг и 1000 газетных статей о воспитании детей, и он говорит: наиболее несчастен тот человек, который жаждет стать кем-то другим, чем та личность, каковой он является по своему физическому и психическому складу. Это стремление быть кем-то другим особенно распространено в Голливуде. Сэм Вуд, один из самых известных режиссеров Голливуда, рассказывал, что самые большие трудности с молодыми, честолюбивыми актерами возникали у него из-за этой проблемы – заставить их оставаться собой. Они все хотели стать второсортной Ланой Тернер или третьесортным Кларком Гейблом. Публике уже знакома их яркая индивидуальность, неустанно повторяет им Сэм Вуд, и сейчас она хочет чего-то другого. До постановки таких фильмов, как «Прощайте, мистер Чипс» и «По ком звонит колокол», Сэм Вуд много лет работал в сфере торговли недвижимым имуществом, подготавливая кадры агентов по сбыту. Он заявляет, что одни и те же принципы применимы и к миру бизнеса, и к миру кино. Вы ничего не достигнете, если будете все время обезьянничать. Нельзя быть попугаем. Опыт научил меня, говорит Сэм Вуд, что самое целесообразное – как можно быстрее избавляться от людей, которые изображают из себя тех, кем они не являются. Недавно я спросил Поля Бойнтона, руководителя кадров крупной нефтяной компании Socony Vacuum Oil, в чем самая большая ошибка людей, которые обращаются к нему по поводу работы. Он должен знать. Беседовал более чем с 60 тысячами человек, искавших работу, а кроме того написал книгу, назвав ее «Шесть способов получить работу». Он ответил. Самая большая ошибка людей, ищущих работу, состоит в том, что они хотят казаться не такими, какими они являются. Вместо того, чтобы держаться непринужденно и быть вполне откровенными, они часто стараются давать такие ответы, которые вы хотите услышать. Но это не срабатывает, потому что обманщики никому не нужны, как и фальшивые монеты. Вот история одной женщины, которая убедилась в этом на собственном горьком опыте. Она была дочерью кондуктора трамвая. Эта девушка стремилась стать певицей, но ее лицо причиняло ей неприятности. У нее был большой рот и выдающиеся вперед зубы. Впервые выступая перед публикой в ночном клубе в Нью-Джерси, она старалась оттягивать верхнюю губу вниз, чтобы скрыть свои зубы. Она пыталась держаться очаровательно, но что из этого получилось? Она выглядела смешной. Ее карьера могла кончиться провалом. Однако среди посетителей ночного клуба оказался человек, который, услышав ее пение, понял, что у нее есть талант. «Послушай, напрямик, — сказал он, — я наблюдал твое выступление и знаю, что ты пытаешься скрыть. Ты стыдишься своих зубов». Девушка смутилась, но мужчина продолжал: «Ну и что? Разве это преступление — иметь некрасивые зубы? Не старайся прятать их. Широко открывай рот, и публика полюбит тебя за смелость. Кроме того, — проницательно заметил он, — эти самые зубы, которые ты стараешься скрыть, возможно, принесут тебе успех и богатство». Кэс Дейли последовала его совету и забыла о своих зубах. С того времени она думала только о публике, которая слушала ее. Она широко открывала рот и пела с таким чувством и темпераментом, что стала одной из самых ярких звезд в кино и на радио. Другие комедийные актрисы пытаются сейчас подражать ей. Знаменитый Уильям Джеймс имел в виду людей, которые так и не нашли себя, когда заявил, что средний человек развивает только 10% заложенных в нем интеллектуальных способностей. В нас таится целый мир скрытых способностей, но мы разбужены только наполовину. Мы используем лишь небольшую часть наших физических и умственных ресурсов. Как правило, скрытые таланты человеческой личности – так и остаются нереализованными. Вы и я обладаем такими способностями, поэтому не будем терять ни секунды на беспокойство по поводу того, что мы не похожи на других людей. Вы представляете собой нечто новое в этом мире. Никогда прежде не было другого человека в точности такого, как вы, и на протяжении всех будущих веков никогда не будет вашего полного подобия. Согласно данным генетики, мы становимся именно такими, какие мы есть, в основном в результате взаимодействия 24 отцовских и 24 материнских хромосом. В этих 48 хромосомах заложено все, что определяет нашу наследственность. В каждой хромосоме может насчитываться, пишет Амран Шейнфельд, от двух десятков до сотен генов. В некоторых случаях лишь один ген способен изменить всю жизнь человека. В самом деле мы сотворены удивительно и загадочно. Даже после того, как ваши отец и мать встретились и вступили в брак, существовал только один шанс из 300 000 000 000, что где-то родится человек именно такой, как вы. Другими словами, если бы у вас было 300 000 000 000 братьев и сестер, они все могли быть не похожими на вас. Вы думаете, все это предположение? Ничего подобного. Это научный факт. Если вы хотите получить дополнительные сведения по этому вопросу, зайдите в вашу публичную библиотеку и возьмите книгу, озаглавленную «Вы и наследственность». Автор – Амран Шейнфельд. У меня есть основания говорить о необходимости найти себя, поскольку меня это глубоко затрагивает. Я знаю, о чем говорю. Мой печальный опыт обошелся мне слишком дорого. Когда я впервые приехал в Нью-Йорк с кукурузных полей Миссури, я поступил в Американскую академию драматических искусств, стремясь стать актером. Мне пришла в голову, как я считал, блестящая идея, настолько простая, настолько беспроигрышная, что я не мог понять, почему тысячи честолюбивых людей на нее еще не натолкнулись. Идея заключалась в следующем. Я изучу, как знаменитые актеры того времени, Джон Дрю, Уолтер Хюмден и Отис Скиннер, добивались успеха. Затем я собирался заимствовать лучшие качества каждого из них и объединить их в себе. Я думал, что это поможет мне стать самым блистательным и непревзойденным актером. Как глупо, как нелепо. Мне пришлось потерять годы своей жизни, подражая другим людям, пока до моего дремучего деревенского ума дошло, что я должен быть самим собой, только самим собой и никем другим. Видимо, я и не мог бы стать никем другим. Этот печальный опыт должен был послужить мне уроком на много лет. Но этого не случилось. Куда там? Я был тогда слишком туп. Мне пришлось все пережить сначала. Несколько лет спустя я принялся писать книгу. Я надеялся, что это будет самая лучшая книга по ораторскому искусству для деловых людей. Однако в работе над ней я руководствовался той же глупой идеей, которую применял, готовясь стать актером. Я собирался заимствовать мысли многих других писателей и объединить их в одной книге. Итак, я достал десятки книг по ораторскому искусству и потратил целый год на то, чтобы включить их мысли в свою рукопись. Но в конце концов меня осенило, что я опять веду себя глупо. Эта мешанина из мыслей других людей, которую я написал, была такой компилятивной и скучной, что ни один деловой человек не стал бы корпеть над ней. Я отправил в корзину для мусора этот плод моего годичного труда и начал все сначала. В этот раз я сказал себе, ты должен оставаться Дейлом Карнеги со всеми его недостатками и слабостями. По всей вероятности, ты не можешь быть никем другим. Я отказался от мысли сочетать в себе достоинства других людей, засучил рукава и занялся тем, чем мне следовало заняться с самого начала. Написал учебник по ораторскому искусству, в котором нашли отражение мой собственный опыт, наблюдения и мысли, накопившиеся у меня как у оратора и преподавателя ораторского мастерства. Я усвоил, надеюсь, навсегда, слова, которые часто любил повторять сэр Уолтер Релей, известный профессор английской литературы в Оксфорде в 1904 году. «Я не могу написать книгу на уровне Шекспира», — сказал он, «но я могу написать свою собственную книгу». Будьте самим собой. следуйте мудрому совету, который Ирвинг Берлин дал покойному Джорджу Гершвину. Когда Берлин и Гершвин впервые встретились, Берлин был знаменит, а Гершвин был молодым композитором, пробивающим себе дорогу в жизни. Он зарабатывал только $35 в неделю сочинением легкой музыки. На Берлина произвели глубокое впечатление способности Гершвина, и он предложил ему работу в качестве своего музыкального секретаря. Заработок Гершвина должен был увеличиться втрое. «Но не соглашайтесь на эту работу», — посоветовал Берлин. «Если вы займетесь ею, вы станете, возможно, второсортным Берлином. Но если вы будете настойчиво оставаться самим собой, настанет день, когда вы станете первоклассным Гершвином». Гершвин внял этому предупреждению и постепенно стал одним из самых известных американских композиторов своего времени. Чарли Чаплин, Уилл Роджерс, Мэри Маргарет Макбрайт, Джин Отри и миллионы других были вынуждены усвоить урок, который в этой главе я пытаюсь донести до вашего разума. Им это дорого обошлось, как и мне. Когда Чарли Чаплин начал сниматься в кино, режиссер фильмов настаивал, чтобы он подражал популярному немецкому комику того времени. Чарли Чаплин не мог ничего достичь, пока не проявил свою индивидуальность. Боб Хоуп пережил то же самое. В течение многих лет он был исполнителем танцев с пением, но ему так и не удавалось добиться успеха. Он прославился, когда выбрал свой собственный жанр — искусство юмористического рассказа. Роджерс много лет выступал статистом в водевилях, не произнося ни слова. Он бы так и не преуспел, если бы не обнаружил у себя дар рассказывать юмористические истории. Когда Мэри Маргарет Макбрайт впервые стала выступать на радио, она избрала амплуа комической актрисы-ирландки и потерпела неудачу. Когда же она начала играть саму себя, простую деревенскую девушку из Миссури, то стала одной из самых популярных звезд нью-йоркского радио. Когда Джин Отри старался избавиться от своего техасского акцента и утверждал, что он из Нью-Йорка, люди только смеялись за его спиной. Но когда он стал играть на банджо и петь ковбойские песни, было положено начало его карьеры. Джин Отри стал самым популярным в мире ковбоем в кино и на радио. Вы являетесь чем-то совершенно новым в этом мире. Радуйтесь этому. Используйте наилучшим образом то, что вам дала природа. В конечном итоге всякое искусство индивидуально. Вы можете петь только своим голосом. Вы можете рисовать только своей рукой. Вы должны быть таким, каким вас сделали ваш опыт, ваша среда и ваша наследственность. Что бы ни случилось, вы должны возделывать свой маленький сад. Что бы ни случилось, вы должны играть на своем маленьком инструменте в оркестре жизни. Эмерсон в эссе «Доверие к себе» писал: «В процессе познания окружающего мира каждый человек приходит к убеждению, что зависть — результат невежества, а подражание — самоубийство. Каждому человеку, хочет он того или нет, отведено свое место в этом мире, свой маленький участок земли, который он должен возделывать. И хотя Вселенная изобилует благами, хлеба насущного человеку не найти, если он не будет прилежно обрабатывать свой участок. В каждом человеке заложен запас сил и способностей, совершенно неповторимых в природе. Но никто, кроме него самого, не знает, к чему он способен. И он сам не узнает об этом, пока не попробует свои силы. Вы должны найти свой маленький участок под солнцем и вырастить на нем свой сад», — так сказал Эмерсон. А вот как выразил это поэт, покойный Дуглас Меллок: «Если не можешь на вершине быть сосною, будь деревцем в долине, но только самым лучшим деревцем у родника. Будь кустиком, коль деревом не можешь быть. Если не можешь кустиком быть, будь травою и сделай для других счастливее дорогу. Если не можешь щукой быть, будь просто окунем, но красивейшим в озере ты будь. Не могут все быть капитанами, ведь и матросом кто-то должен быть. На корабле работа всем найдется, кому большая, а кому не очень, но делать то, что нужно, мы должны. Если не можешь быть дорогой, будь тропинкой. Если не можешь солнцем быть, звездою будь на небе. Неважно, в выигрыше ты или же в проигрыше, главное, проявляй все лучшее, что в тебе есть. Чтобы выработать у себя такое отношение к жизни, которое принесет вам покой и освободит от беспокойства, выполняйте правило пятое. Не подражайте другим. Найдите себя и будьте собой.